Глава сороковая. Осталось объяснить последнее. Вас наверняка интересует, что дух сделал с Юми художником. Так вот, выстроив между ними связь, он защитил Юми. В духовной форме она была неуязвима для посягательств машины. Примерно как хионная линия. Дальше дух, связавший их, не планировал. Он просто надеялся, что Юми, получив защиту, сможет ему помочь. Дух даже не ожидал, что Юми с художником начнут меняться местами. Но, сами понимаете, непредвиденное случается, когда играешь с духовной связью. Вмешательство духа поставило машину в сложное положение. Оказалось, что одной Йоки Хидзё теперь нельзя стереть память. Машина не умеет планировать наперед, но они способны взглянуть на проблему под разными углами и быстро найти решение. Каким было решение в данном случае? Продолжить спектакль? Позволить Юми каждый день посещать новый город и жить своей жизнью? Поэтому, пока Юми спала, машина стирала предыдущий город и создавала другой при помощи отпечатков, оставшихся в пелене. Поначалу она думала, что этого будет достаточно. Но Юми не отправилась в следующий город. Она задержалась в имеющемся на несколько недель и повела себя странно. Когда отклонений стало слишком много, машина заново оценила ситуацию и пришла к выводу, что Юми представляет собой угрозу. Ее поведение выходит далеко за рамки установленных норм. Поэтому машина призвала своих самых верных слуг, мудрецов, своих создателей, которых держала подальше от того бульона, что кипел в пелене. Их воля была полностью подавлена, но мышление отчасти оставалось свободным. Как раз на такой случай. Мудрецы были агентами машины. Они, как и все остальные рабы, играли свои роли, воспроизводя события 17-вековой давности. Демонстрировали прототип машины в городах и деревнях. Однако у них была и другая задача. Выяснить, что пошло не так, решить проблему всеми доступными средствами. И вот мы подходим к настоящему моменту. У Юми были свои проблемы. Прежде всего то, что дерево, на котором она летела, было соткано из пелены. Это не удивило ее. Здания иллюзорные, люди тоже. С чего бы растениям быть настоящими? Все вокруг декорации создано специально для того, чтобы ее одурачить. Когда у тебя такая задача, гораздо удобнее, если ты можешь управлять абсолютно всем. По мере набора высоты дерево растворялось в объятиях Юми. От ствола повалил дым. Созданное из пелены, оно подчинялось воле своего создателя, врага Юми, а значит, могло полностью растаять в пелене. Это оно и делало теперь, но медленнее, чем хотелось в машине. Вскоре Юми уперлась в невидимую стену, которой был окружен городок. Здесь пелена была раскрашена так, чтобы создавать иллюзию бесконечного пространства. Прикоснувшись к ней, Юми почувствовала, как стена прогибается, позволяя ей пройти. Впервые за 1700 лет она смогла физически покинуть свой жилой карман и войти в настоящую пелену. Тьма выглядела на удивление прозрачной, и Юми для этого даже не требовалось разжигать олово. Возможно, потому что она сама была из той же субстанции. Оказавшись в пелене, на дереве, которое с каждой минутой все уменьшалось, Юми увидела внизу мрачные руины. Там ничего не росло, лишь темные камни лежали веками укрытые от солнца. Городок за ее спиной таял. Юми видела, как сжимается увенчанная куполом колонна. Что-то внутри у Юми оборвалось, когда она осознала, что даже солнечный свет, в котором она любила нежиться, и свет дневной звезды — все это было фальшивым. К слову, она ошибалась. Солнечный свет был вполне настоящим. Купола над населенными пунктами пропускали его, но не отражали. Поэтому Юми наслаждалась вполне реальным солнцем, а вот мы, осматривая планету с высоты, не могли заметить городов-тюрем. Кроме того, жар, источаемый землей, тоже был подлинным. Его генерировала машина с помощью концентрированной, инвестированной сущности. С высоты Юми различала вдали другие колонны с куполами. Они тоже казались ей прозрачными и яркими, словно свечи, зажженные в ночи. Тюрьмы 13 Йоки-Хидё. А посреди всего сверкал громадный город. Наверняка столица Торио, родина фестиваля, резиденция королевы. Юми удалялась от него. Невелика проблема, в отличие от того, что ее дерево растворялось все быстрее, соединяясь с дымчатым сумраком. Внизу собирались густые тени. Мудрецы не сдавались. Неудивительно, ведь она маячила в небе точно яркий флаг, который невозможно не заметить. Когда дерево окончательно перестало быть похожим на дерево, оно начало снижаться, и Юми, зажмурившись, вцепилась в него со всей силы, прижавшись лбом к коре. «Умоляю, духи, умоляю вас, пусть оно выдержит!» Кора вдруг затвердела. Дерево перестало терять высоту. Юми удивленно открыла глаза и устыдила своего удивления. Она ведь помолилась, и духи ответили. Просто раньше они не отзывались так быстро. Тут она снова начала падать, а дерево растворяться. «Нет!» — мысленно вскричала Юми, и дерево вновь обрело плотность. Дело было в том, что... «Все, во что я верю, правда», — догадалась Юми. «Это дерево соткано из пелены. Представив его чем-то иным, я могу сделать его реальным». Не успела она об этом подумать, как дерево действительно обрело твердость. «Так же и с ветром», — решительно подумала Юми. «Мне повезло, он дует в нужном направлении». Дерево покачнулось на ветру, поворачиваясь к Торио, к машине. Час спустя художники собрались на западной окраине города. Раскатали холсты, расставили большие тушечницы. Кто-то отвечал услугой на услугу. Кому-то припомнили старые обещания, кому-то дали новые. Всего собралось 37 человек. Художник наблюдал за происходящим с мучительной тревогой. А вдруг нападение случится до того, как будут закончены приготовления? Но еще он чувствовал благодарность, поскольку на его зов откликнулось 10-15% от числа городских художников. Друзья не ограничились полумерами. Да, отряд невелик, если сравнивать с силами врага. И ни у кого, кроме самого художника, не было встреч со стабильными кошмарами. И все же ситуация несравнима с той, как если бы ему пришлось сражаться в одиночку. «Мы готовы, Акане», — обратился к девушке долговязый художник. «Что нам теперь делать?» «Ждать», — ответила та. «Могут появиться враги опасные. Держите тушь под рукой». Все разбились на небольшие группы, тихонько переговариваясь. Кто-то уселся у стены складского здания. Художник повернулся к пелене, внимательно наблюдая. Он ждал. И ждал. Прошел час. Число недовольных возрастало. Волнение художника усиливалось. Что, если он выбрал не то место? Что, если художникам наскучит ждать, и они разойдутся до нападения? Что, если... Пока Тадзин увещевал лидер одной из групп, подошла Акане, сложив руки за спиной. Вид у нее был усталый. «Никара», — сказала она. «Сестра безопасности, пожалуйста, скажи, что она сейчас в твоей квартире». «Она не будет рисовать. Я потом объясню. Не волнуйся за нее». «Я поволнуюсь за всех нас», — подумал он. «Говорить правду одно. Объяснять, что случилось с ним и Юми, для этого времени подходящее». Акане озабоченно оглянулась на пелену. Затем вновь посмотрела на художника. «Объясни еще раз, чего мы ждем?» «Они придут», — уверенно заявил художник, прежде чем Акане успела продолжить. «100 кошмаров, наверняка». «Если не придут, ничего страшного». «Это не так, вы рискуете репутацией», — возразил художник, заметив, как на него смотрят некоторые коллеги, узнавшие, что он в деле. Приглашая других художников, его друзья благоразумно не упомянули о том, кто все это затеял. «Тадзин верно сказал», — Акане пожал плечами. «Если что, походим немного с красной физиономией, ничего страшного». «Акане», — сказал художник, — «я понимаю, что это звучит бредово, но я действительно разговаривал с кошмаром. Не могу точно объяснить, но обещаю, нападение будет». «А если не будет?» «Я не лгу вам», — напряженно проговорил он. «С меня хватило». «Никар, я не обвиняю тебя во лжи», — прошептала Акане. — «Но что, если тебе почудилось? Что, если помощь нужна тебе? Бывает, что человек сам себя убеждает в реальности тех или иных вещей». — «Я...» — «Пожалуйста», — сказала Акане. — «Подумай об этом». Он заставил себя подумать ради Акане и всего, что ребята предприняли по его просьбе. Он закрыл глаза и сосредоточился. Все, что с ним происходило, кажется невероятным, даже немыслимым. Каждое событие можно легко объяснить. Ему отчаянно хотелось быть особенным. Он долгие месяцы притворялся одиноким воином, ищущим в ночи тех, кто нуждается в помощи и защите. Что, если он принимал желаемое за действительное? Создавал несуществующие образы из пелены? Или, хуже того, попросту все выдумал? Такие мысли претили ему, но наиболее спокойная частица его внутреннего «я», та, что стойко пережила позор, связанный с его прошлой ложью, крепко ухватилась за эту идею. Пожелала изучить вопрос. Если в самом деле он все это выдумал, то стоит последовать совету Акане и обратиться за помощью. Признать проблему не означает обмануть себя или поступиться моральными принципами. Акане, если никаких кошмаров не появится, — сказал он, открыв глаза, — то я обращусь за помощью, будь уверена. «Можешь сказать им, что это учение?» — она кивнула на других. «Проверка, как быстро мы можем собраться, чтобы защитить город в чрезвычайной ситуации?» «Не надо». Художник схватил ее за руку. «Не обманывай их. Если решишь, что их нужно отпустить, просто скажи правду, что вы потакали моим причудам в память о нашей прежней дружбе». Акане обняла его. «Мне правда очень жаль», — прошептал он, обнимая ее в ответ. «Я сожалею обо всем, что сделал и сказал, особенно о том, чего не сказал». «Мы знаем». Она отстранилась. «За других не скажу, но я тебя прощаю, Никара. Я понимаю, что ты не хотел нас обидеть». Он улыбнулся. «Эй, ребята!» — к ним подбежала Масака. «Вы когда-нибудь видели, чтобы пелена делала вот так?» Художник обернулся. Пелена колебалась, волновалась, бурлила. «Хватайте кисти!» — крикнул художник. «Они идут!» Художники взвелись на ноги, разинув рот. Они были ошеломлены. В этот момент из пелены появились кошмары. Приближаясь к Торио, Юми понимала, что должна позволить дереву приземлиться. Невозможно одолеть машину, одновременно сражаясь с преследующими кошмарами. Сначала нужно справиться с ними. Юми полагалась на инстинкты, но также и на логику. Она вспомнила кое-что, услышанное от виньетки. Ее дерево медленно снизилось, продолжая растворяться. Когда, наконец, ноги коснулись земли, Юми отпустила ствол, позволив ему полностью исчезнуть. Дорогу к столице преграждали 4 жуткие фигуры. Вокруг стояла вечная ночь. Вездесущий черный дымок окутывал голые камни. 4 кошмара набросились на Юми и вонзили свои когти, чтобы обездвижить ее, вытянуть из нее силу. Но Юми была сильнее. «Ты могла бы их поглотить». Когда кошмары попытались качать из нее энергию, она просто отказалась подчиняться. «Я избранница духов», — заявила Юми, чувствуя, как когти проходят сквозь нее, не нанося вреда. «Я настолько сильна, что вы были вынуждены посадить меня в тюрьму». Кошмары отпрянули и съежились. Так они делают, когда понимают, что их не боятся. «Я гроза кошмаров», — продолжила Юми, мысленно представляя тех, кем они были прежде, заставляя фигуру вновь обрести облик худощавых мудрецов. «Склонитесь передо мной!» Фигуры налились красками, ахнув, мудрецы пали ниц. Юми подошла к старшему, который первым распрямился и воззрился на нее полными страха глазами. Она не нападала, она сидела перед ним в позе для медитации. «Объясните», — тихо попросила она, — «как уничтожить машину?» «У тебя не получится». Он покосился на своих распластанных коллег. «Мне жаль». Мудрец опустил голову и задрожал. «Мне жаль. О, что мы наделали! Что мы наделали!» «Все хорошо», — сказала Юми. «Что было, то прошло. Я Йоки Хидзё. Мое слово — закон. Когда все закончится, вы обретете покой». «Благодарю тебя». Мудрец взял ее за руку. «Но тебе не удастся остановить машину». «Вы не должны больше ее защищать. Вы свободны от ее власти. Машина не навредит вам, даже если захочет». «Ты не понимаешь», — сказал мудрец. «Она ничего не хочет. Она не живая». «Тогда почему все так себя ведут?» — спросила Юми. «Что-то ведь ими управляет». «Все дело в инструкциях, которые мы дали машине», — объяснил мудрец. «Мы построили ее таким образом, чтобы она защищала себя и собирала энергию духов. Сама машина хочет этого не более, чем дерево хочет расти. Но стоило ей впитать нашу энергию, как у всех нас появилось непреодолимое желание защищать ее, потому что мы стали ее частью». Юми нахмурилась и посмотрела на город. На сверкающий прекрасный город, полный башен, фонтанов, черепичных крыш и скульптур, изображающих драконов, но без единого человека. «Машина питается нашими душами», — сказала она. «Изначально это было так», — ответил мудрец. «Теперь она использует духов, которые навеки попались в ее западню. О, что мы натворили!» «Все люди превратились в воспоминания», — прошептал другой мудрец, не поднимая головы. Их души — дым. «Это наш позор», — добавил третий. «Наше горе. Энергия духов неистощима, и машина никогда не отключится по своей воле». «Значит, мы должны ее отключить», — заявила Юми. «Она надежно защищена», — помотал головой старший мудрец. «Самозащита заложена в ее основополагающей инструкции. Машину не отключишь, просто выдернув шнур или перекрыв ионную линию. Она как вечный двигатель, питаемый тысячами вечных духов. Прости, я сожалею. Сожалею, что мы преследовали тебя. Невероятно, что ты так далеко зашла». «Но все твои усилия неминуемо пойдут прахом», — сказал другой мудрец. «Машина вот-вот уничтожит город Килахита, не оставив ни единого напоминания о том, что произошло между тобой и тем мальчишкой». «Нет», — прошептала Юми, поднимаясь. «Мой мир, мои правила». Она шагнула вперед и приказала своей ночной рубашке измениться. Вокруг заклубился черный дым, и вот на Юми платье, которое ей купила Акане. Юми прошла мимо мудрецов, и, наконец, спустя 17 веков с того дня, когда она впервые попросила Ли Юнь об этом, вступила в Торио, столицу одноименного государства, и обнаружила там горы камней. «Никара!» — раздался пронзительный крик. Он оторвался от рисования, оставив кошмар на земле в позе спящей кошки. Коллеги сбились в неровный круг, плечом к плечу, но некоторые не выдерживали. Художник пересек круг и подбежал к едва знакомой девушке. У той начался нервный срыв. Она тряслась и в панике отворачивалась от кошмаров. Художник встал на ее место и решительно опустил кисть, не обращая внимания на холст. Могучим мазком он изобразил прямо на земле цветок водного лотоса, раскрывшего лепестки солнца, словно рожа в кулак. Вынужденный подчиниться его воле кошмар съежился. Но, вопреки обыкновению, он не испарялся, как и другие кошмары в ту ночь. Художники могли бы все погибнуть в мгновение ока, но машина отвлеклась на Юми, и кошмары, не ожидавшие столь отчаянного сопротивления, растерялись. Они бродили вокруг живого кольца, выискивая наиболее подходящие цели, однако не бросались в атаку всей толпой. От этого художнику и его команде не стало легче, ведь кошмары были ужасными и по большей части стабильными. Но несколько минут замешательства дали надежду на победу. Тем не менее, люди не были готовы к такому сражению. Им приходилось защищаться от каждого приближающегося кошмара, стабильного чудовища, при этом не ломаясь психологически. Они рисовали дрожащими руками, постоянно прерываясь и в страхе поглядывая на врагов. Художник был вынужден следить за товарищами, ведь он чувствовал, что только в единстве есть шанс на спасение. В объединенной силе живописи, не позволяющей ни одному кошмару прорвать кольцо. Дорисовав лотос, он заметил, как застыл от ужаса Изи. Художник оттолкнул ее и атаковал кошмар новым рисунком. «Держите строй!» — выкрикнул он, изображая птицу, на которую походил силуэт кошмара. Птица отчасти напоминала гигантских воронов, водившихся в стране Юми. «Продолжайте рисовать! Наша работа отвлекает их, заставляет мешкать. Пока мы рисуем, они нас не возьмут. Это такие же кошмары, как те, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно!» Но это было не так. Эти кошмары были крупнее и страшнее. Их глаза напоминали пустоты внутри костей. Кости резали мостовую. Хуже всего, что ни один кошмар не исчезал, будучи нарисованным. Они съеживались, но продолжали тлеть, будто угли. И снова начинали расти, когда на них переставали обращать внимание. Их невозможно было сдержать одними рисунками. Единственным утешением художнику служило то, что чудовища собрались вокруг, а они разбрелись по городу. Жители Килахита все еще оставались в безопасности. Но пока художник помогал Изи, с другой стороны кольца раздался крик. Повернувшись, он увидел, как среди кровавых брызг упала на землю Нанакай, художница, которой было уже за 40. Кошмар воспользовался ее паникой и улучил момент для нападения. Еще два кошмара вцепились в нее. Нанакай в ужасе смотрела на глубокие раны в боку и на руке. Художнику пришлось перескочить через нее, чтобы не позволить кольцу разомкнуться. Ему необходимо было как-то остановить сразу три кошмара. И он, недолго думая, принялся рисовать бамбук. Обыкновенный бамбук. Это оказалось как раз то, что нужно. Все три кошмара мигом замерли, позволив другим художникам прийти на помощь Никара. Он не мог остановить армию кошмаров в одиночку. Он вообще не мог ее остановить. Лишь задержать на время. Горы камней, прекрасный город, который Йоми видела снаружи, оказался иллюзией, облицовкой на защитной стене. Быть может, он выглядел так давным-давно, сотни лет назад. Теперь Йоми шла среди камней и полуразрушенных стен. Крыши давно истлели. Ей все-таки не удалось посетить Торио, только его могилу. В самом центре выстояло одно здание. Йоми предположила, что это был большой выставочный зал. На его фасаде накануне фестиваля духов вывешивали яркие флаги. Именно здесь мудрецы демонстрировали свое удивительное изобретение. Машину, способную призывать духов и вырабатывать новый вид энергии — Хион. Это изобретение должно было изменить мир. На вершине лестницы Юми оглянулась на пелену. Вдали вокруг Торио мерцали разрозненные огоньки. «Нас ей не одолеть», — прошептала она. «Не забывайте об этом». Она вошла в здание. Машина стояла там, возвышаясь над прочими сооружениями, как толстый гриб над своими меньшими сородичами. Высоту она достигала 30 футов и обладала сотней конечностей. Одними лапами складывала камни, другими сбрасывала их, повторяя один и тот же цикл. Она бы давным-давно сломалась, но инвеститура, дым, чинила все изношенные элементы, заменяла все сломанные манипуляторы. Машина была все равно, что оживший мертвец. За каменным кольцом вокруг нее собрались тысячи духов, создания жидкого света, переливающихся голубым и красным. Представьте себе ледяные шарики, ритмично покачивающиеся, словно зрители на концерте. Или паства на службе. Юми собралась силами, двинулась вперед и сразу наткнулась лицом на невидимую преграду в дверном проеме. Она ощупала препятствие, посмотрела сквозь него, но пройти так и не смогла. Как и сказали мудрецы, это место было под защитой. «Мы не выдержим!» — прокричал Тадзин, дернув художника за руку. «Ничего не получается, они восстанавливаются после того, как мы их рисуем». Художник посмотрел в центр круга, где собралось уже шестеро его раненых коллег. Кровь покрывала землю, словно алая тушь. Одна женщина не двигалась, остальные художники стонали от боли. Кошмары заполонили улицу. Бесконечная, бурлящая черная масса с отвратительными белесыми точками глаз. Они надвигались, заставляя кольцо сжиматься. Замешательство прошло, они заметно осмелели. У художников заканчивались холсты, вся мостовая уже была исписана тушью, сложно было по ней пройти, не поскользнувшись. «Что нам делать?» — в панике спросил Тадзин. «Никара, что нам делать?» «Рисовать». «Но рисовать!» — воскликнул художник. «Если остановимся, они прорвутся в город. Без нас все жители погибнут». «Жителям плевать на нас!» — выкрикнул кто-то. «Они гасят свет, спокойно ложатся спать». «А что еще им делать?» — спросил художник, приступая к новому рисунку. «Мы та грань, что отделяет их физические тела от их страхов. Теперь мы соннадзор». «Теперь мы соннадзор!» — по весь голос повторил Тадзин, потрясая кистью. «Теперь мы соннадзор!» Остальные подхватили клич. В тот же миг над группой навис особенно крупный кошмар, почти в 15 футов высотой. Знакомый. Да, знакомый. Волчьи черты, смутные заостренные контуры, как у осколков стекла. Лиюнь. Художник вытаращил глаза. К нему пришла разгадка. Юми опустилась на колени у невидимого барьера перед залом с машиной, готовая смириться с поражением. Камни отскакивали от преграды, когда Юми пыталась разбить ее. Крики не имели эффекта. Она проделала такой большой путь и ничего не достигла. Ее пронзила боль, но не своя. Она нахмурила лоб и вышла на улицу, чтобы посмотреть, на что. «Никара», — подумала Юми. Она слабо ощущала его присутствие, связь не была разорвана полностью. Он отчаянно сражался. Кошмары придут, бесчисленные кошмары, чтобы уничтожить его и все, что ему известно, все, о чем он мог бы рассказать. Это была не столько мысль, сколько впечатление. Понимание того, на что машина готова пойти ради своего спасения. Мудрецы ошибались, говоря, что у машины вовсе нет собственной воли. Любой сильно инвестированный объект приобретает зачатки самосознания. Художника ждет гибель. Если он справится с первой волной кошмаров, придут другие. Тысячи тысяч. Так и будут штурмовать, пока не превратят Килахита в руины. Юми со слезами повернулась к жуткой машине. Там она тонно складывала камни, как делала уже веками. Для нее все каменные башни были одинаковы. Просто сооружение, которое можно разрушить и построить заново. Стены, пол и камень под полом были разбиты на куски, чтобы машина могла продолжать работу. Внизу лежал песок, в который за столетия превратились многократно использованные камни. Машине было все равно, что складывать. Она просто трудилась, сохраняя власть над духами. Юми бросилась прочь от машинного зала, стремительно сбежала вниз по лестнице. Ветер трепал ее платье. На широкой площади перед зданием, некогда прекрасной, но теперь покрытой щебнем и пылью, она опустилась на колени и начала складывать камни. Художник не пытался загнать кошмар или июнь в форму птицы, кошки или даже бамбука. Он вовсе не разглядывал зыбкую тьму, чтобы уловить там какие-то смутные очертания. Этого не требовалось. Он знал, с кем имеет дело. Он разгадал эту женщину. Строгая, непреклонная, но в глубине души отзывчивая. Хмурый лоб, волосы клинки, платье колокол. Он не смотрел на нее, пока рисовал, но по голосам других художников почувствовал, что у него получается. Кошмары не принято изображать в виде людей. Человек все-таки может тебя убить. Нужно рисовать их в виде чего-то невинного и безобидного. Ли Юнь никак нельзя было назвать безобидной, но художник знал ее натуру. Это все меняло. Закончив портрет эффектным штрихом, он поднял голову и увидел, что Ли Юнь стоит на коленях за кольцом художников. Она задыхалась, прижимая к груди испачканной тушью руки. Пока художник отбегал, чтобы взять новый холст из заметно поредевшей стопки, Ли Юнь не превратилась обратно в чудовище. Кошмары были людьми. Он должен относиться к ним, как к людям. Сложение камней. Можно не считать это искусством, можно вообще считать это нелепым занятием. Народ Юми относился к нему как к священнодействию, как к высшему эстетическому достижению своей культуры. Да неужели это правда? Но любое искусство бессмысленно, если у него нет аудитории. Не вам одному решать, что есть искусство, а вот вместе мы можем это решить. У Юми отняли воспоминания. К счастью, как я уже говорил, есть вещи, которые глубже воспоминаний. Несмотря на прошедшие века, Юми во многих смыслах оставалась 19-летней девушкой. Ее жизненный опыт и степень зрелости соответствовали этому возрасту. А вот ее мастерство, оно повышалось с каждым днем, с каждым годом. Навык зрел, собираясь по капле, как сталактит, начавший свой рост еще в первобытные времена. Юми не просто хорошо умела складывать камни. Она была не просто мастером. Юми в самом прямом смысле была лучшей из лучших за все времена. Ведь у нее за плечами было добрых 20 жизней, отданных тренировкам. Когда она входила в раж, все менялось. Ее сила намного превосходила силу Хиона. Художник не знал других тарийцев так же хорошо, как Ли Юнь, но некоторых недавно рисовал во время медитации. С них он решил начать широкими мазками, изобразив лицо и фигуру городского головы. Посреди моря кошмаров один начал меняться, превращаться обратно в себя. Художник громко попросил коллег нарисовать кошмары, отделявшие его от нужного, чтобы те съежились и позволили лучше их разглядеть. По мере проявления черт он мог писать более точный портрет. Кошмару хотелось снова стать человеком. Художник это чувствовал. И пока он занимался общими чертами, городской голова показал ему остальные. И вот на земле лежит лысеющий мужчина, напуганный, замерзший, но не опасный. Процесс двигался медленно, но коллеги уже поняли, что художник перестал действовать наобум и нашел верный путь к победе. Это вдохновило их, придало сил. Тадзин и Акане разразились воодушевляющими кличами, сдерживая натиск кошмаров. Те замирали, не успев прорваться сквозь кольцо. У художника появилась свобода действий. По одному он возвращал жителей Торио к прежнему облику. Человека за человеком. Наконец, совершенно измотанный, он трясущимися руками, сведенными судорогой пальцами, закончил последний завиток на голове Хваньчжи. И та упала на землю. Удивленно моргая, художник не сразу осознал, что на улице воцарилась тишина. Лишь раненые кошмаристы стонали, а остальные тяжело дышали в изнеможении. Все было кончено. Непостижимым образом они справились. Закончили свои картины и остались в компании сотни ошеломленных, замерзших тарийцев. Художник выронил кисть, и та со стуком ударилась о мостовую. Он посмотрел на запад, на пелену. Сквозь пелену. Туда, где находился человек, связь с которым он по-прежнему чувствовал. Человек, предельно сосредоточенно выполнявший свою работу.